И что мне ему ответить, что так я прокачиваюсь? Разводить секретность ему не хотелось, к тому же Тони был хорошим человеком. Ну, может, с немного завышенным ЧСВ, но кто из людей не без греха? Да и такое поведение возникло не на пустом месте, все же он действительно гений и даже без состояния отца вполне мог бы добиться известности. Оружие помогает мне усиливать мои способности. Черт, это круто. Тони замолк, сканируя корабль. И это вся реакция? Ну, теперь понятно, почему ты такой клептоман. Пространственный карман явно достался тебе не просто так. В любом случае, это твоя личная особенность, и вряд ли ты ее можешь передать. Хотя усиление мне нафиг не сдалось, и интересен только пространственный карман, чтоб было удобнее таскать костюм. Но у меня уже есть идеи, как решить эту проблему. Что будем делать с кораблем? Мои сканеры фиксируют, что он забит взрывчаткой. Глава 159. Зачистка. Вот как. Артур хотел использовать заклинание, но в последний момент передумал, боясь спугнуть ниндзя. Судя по тому, что в особняке мадам Гаа и в помещениях подземной базы не было оборудования из подвала Дадзи, все оно спрятано где-то на корабле. Будет очень неприятно терять месяцы трудов и довольно дорогие установки, если у кого-то дрогнет рука на детонаторе, а ведь там еще реактор Ванка должен быть. Сам по себе он не особо опасен, но создание нового займет много времени и средств. Ну что, не выдержал длительного молчания железный человек, их всего лишь 14 человек, я бы и сам мог их одолеть, но нафига мы тогда вдвоем сюда добирались? 14, вроде немного, особенно, если нет офицеров. Стоп, откуда ты узнал? Артур, ты же умный человек. Временами Камаштли внимательно посмотрел на Тони, отметив несильное сияние, исходящее из линз костюма, и его мозг пронзила внезапная догадка. Черт, он извлек из инвентаря подаренные очки и активировал их. Афина, режим обнаружения живых существ. Активирую, мягко вспыхнуло изображение розового шарика, и мир преобразился. Теперь он видел полупрозрачные силуэты противников, затаившиеся на корабле, и оперативников щит, держащих под прицелом палубу. Конечно, его девайс не был способен на такое, на самом деле Афина брала изображение от систем костюма Старка, которые обладали более впечатляющими возможностями. Десятки различных сенсоров брони работали совместно, отмечая затаившихся врагов. Такое внимание было слишком рассеянным, поэтому ниндзя не чувствовали, откуда именно исходит опасность. Афина, покажи взрывоопасные вещества. Экран очков мигнул, и на корабле появилось множество прямоугольных отметок. В основном они находились в корпусе, занимая около 30%, но часть была и во внутренних помещениях. Тони, сколько ты сможешь устранить за раз? 8. Отлично, тогда на счет 3. Артур крутанул на пальце извлеченный из инвентаря ИШ, предварительно его перезарядив. Вперед, Старк поднял обе руки, направив в сторону корабля. Пластины на его ногах разошлись и создали дополнительные упоры. 1, 2, Артур разогнал частицы, вспыхнув аурой, а на наручах брони изобретателя появилось 8 небольших стволов, по 4 на правой и левой руке. 3. Бах-бах-бах, канонада из 14 выстрелов практически слилась, настолько быстро все произошло. Цели устранены, рапортовали Джарвис и Афина, после секундной задержки. Черт, Старк схватился за верхние конечности. Что с тобой? Обеспокоенно спросил Артур, все же Тони и так досталось от мадам Гаа, а тут еще активные перемещения. Сервоприводы слишком резко руки дергали, направляя выстрелы. Нужно будет делать независимую систему, хотя это сильно укрупнит конструкцию. Изобретатель погрузился в расчеты, но вернулся в реальный мир, после несильного толчка друга. Тони, пошли корабль обыщем, пока агенты не поняли, что врагов уже нет. Я заберу свое оборудование, ну и что-нибудь интересное для тебя прихвачу. О, старая добрая мародерка. Железный человек хлопнул в ладоши. Уважаю. Погнали. Мужчина активировал двигатели и перелетел на корабль. Герой постарался не отставать, но на открытом пространстве было тяжело тягаться с летающим костюмом, поэтому, когда он вбежал на палубу, изобретатель уже успел скрыться в трюме. Афина, найди сигнатуру реактора холодного синтеза. Первым делом парень решил забрать самое ценное. Пробираясь по замкнутому пространству, он не забывал отслеживать окружающую обстановку и переговариваться со Старком, который решил проверить противоположную сторону судна в поисках интересностей. На корабле руки оказалось не слишком много вещей, представляющих ценность для Артура и Тони. в основном различные сорта наркотиков и огнестрельное оружие, которым они в основном и торговали, как верно заметил Старк. Сапожник без сапог, в одной из дальних комнат, в районе кормы, молодой человек отыскал практически все оборудование, которое было украдено из павильона боевого ДАА, и оно тут же было перемещено в инвентарь. Вскоре ему и Беннеру предстоит долгое восстановление разрушенной лаборатории. Хотя это даже неплохо. У них уже давно мелькали планы по переоборудованию подвала, из-за прокладки новых энергетических линий для подключения реактора, но все откладывалось из-за нежелания отключать крупногабаритные установки. Арт, Камаштли, тут же исправился железный человек. Нужна твоя помощь. Афина вывела маршрут, построив трехмерную карту корабля, и Артур через пару минут стоял рядом с супергероем, рассматривающим огромный сейф. Тырим, а потом делим, естественно, только вначале я гляну, что там. Не хочу забивать фигней пространственный карман, а то он и так уже почти полон. Он активировал заклинание. Так, он заминирован, но это не страшно. Внутри деньги и драгоценности. Есть еще какие-то бумаги, но что в них, не могу разобрать. Юноша коснулся сейфа, перемещая его в инвентарь. Отлично, потом разберемся. Над мы закончили, сказал Тони, подключаясь к частоте щит. Идем к вам. Не надо? Ну, окей. Он отключился, посмотрев на Артура. Похоже, мы все правильно сделали. Согласен. Но уйти просто так не получилось, поскольку пришлось навестить Колсона в оперативном штабе. Молодой человек морально был готов к головомойке, но вместо этого их всех лишь немного пожурили за излишнюю жестокость и отправили на отдых. Перед уходом Фил попросил стажера навестить его через день, когда он разберется с устроенным бедламом. Спецтранспорт, с вдовой в качестве водителя, быстро домчал их компанию к апартаментам Старка. Шпионка не стала задерживаться и тут же поехала обратно. Ей предстояло еще много работы. Что скажешь о своем новом товарище? Директор Фьюри сидел за столом в своем кабинете, изображая мрачность и пафос. Напротив афроамериканца в креслах для посетителей разместились уставшие агент Колсон и агент Романов. Сегодня у них был очень напряженный день. Шутка ли, за пару часов организовать и провести операцию, для которой требуются месяцы планирования и подготовки, а потом еще и разгрести последствия, успокоив общественность. Я все еще считаю, что из него надо было делать нормального агента. Девушка независимо сложила руки, подчеркнув свою грудь. А ты как считаешь? Единственный глаз мужчины внимательно смотрел на Фила. Все идет так, как надо. Агент начал перебирать разложенные на столе документы, пока не отыскал несколько листов с досье. Железный кулак, белая пантера и железный человек. Колсон знал, что директор недолюбливает Старка, но игнорировать его ум и созданные им технологии слишком глупо. К тому же изобретатель показал, что может и не быть эгоистичной свиньей. Если бы мы попробовали сделать из Артура нормального оперативника, то он бы не привел к нам этих людей. Разве вы не хотели расширить команду мстителей? К тому же, благодаря его поддержке нам удалось вскрыть нарыв. Найти такую организацию практически под носом. Это не может быть Гидра, вскинулась Наташа. Она была уничтожена Роджерсом и Филлипсом более полувека назад. Документы, найденные в кабинете мадам Гао, говорят об обратном, спокойно парировал Фил. И, Нат, ты должна понимать, что их деятельность не могла пройти мимо внимания щит, а это значит... Стук, Фьюри прервал подчиненного. Я вас услышал и склонен принять сторону Фила. Постоянная бдительность. Голос владельца кабинета приобрел официальные нотки. Агент Колсон, продолжай курировать возрожденную команду мстителей, можешь привлечь остальных участников, кроме Мистик. Агент Романов, поручаю тебе проследить за вероятными шпионами. Есть, сэр, дружно ответили агенты. Глава 160, наследник. Артур привел себя в порядок после уничтожения руки. Ему до сих пор не верилось, что их небольшой команде удалось зачистить один из филиалов этой мистической организации и вернуть украденное оборудование, включая реактор. Конечно, все это осуществлялось при поддержке оперативников ЩИТ, но где там была эта поддержка? Подрыв тайных путей и выставление оцепления – задачи на самом деле важные, но большую часть работы выполнили именно герои. На самом деле, все это они смогли бы сделать и без помощи секретной правительственной организации. У Старка наверняка есть парочка технологий для этого, да и сам парень имел в инвентаре стратегический запас взрывчатки с дистанционными взрывателями. Вот только таким поступком они поставили бы себя вне закона. Спасибо Фьюри, без его одобрения не получилось бы провести операцию столь стремительно, а это значит, что главные зачинщики могли бы скрыться и нам всю жизнь пришлось бы жить в ожидании следующего внезапного удара. Мысленно поблагодарил юноша директора. Тони, можно мы у тебя останемся на пару дней, пока Дадзи не отремонтируют? Спросил Артур, подсаживаясь к Старку. Не вопрос, ответил мужчина, развалившись на небольшом диванчике и работая на планшете с голографическим экраном. Работу никто не отменял, хоть он и передал пост директора Пиппер, но все равно часть задач приходилось выполнять ему. Не хотелось бы тебя стеснять. Изобретатель отложил устройство и внимательно посмотрел на друга. Артур, я еще в прошлый раз сказал, хоть все время здесь живите, я не часто пользуюсь этим местом. Точнее, я здесь всего пару вечеринок устраивал, когда только купил его. К тому же вскоре на Манхэттене будет отстроена башня Старка, которая больше подходит под мои нужды, и ее я проектировал специально для себя. Да я там несколько полноценных лабораторий организовал, оборудованных по последнему слову техники. На этих словах оживился Брюс, который сидел неподалеку, проводя расчеты для нового успокоительного, плюс небольшая модульная сборочная линия. А теперь Артур стал более собранным, вспомнив про Альтрона и про то, что тот натворил, имея доступ к мощностям небольшой сборочной линии, сумев создать несколько сотен, если не тысяч, роботов. Миллиардер задумался. Хаем, а это место, тогда будет домиком для гостей. Хороший домик, заметил Рент. С момента их приезда он продолжал сидеть в позе лотоса, слушая окружающий мир. Владелец апартаментов внимательно посмотрел на медитирующего монаха, а затем направил на него камеру планшета, сделав запрос Джарвису. Внезапно глаза Старка расширились так сильно, что, казалось, вот-вот выпадут из орбит. «Дэнни, напомни, пожалуйста, твое полное имя». «Дэниел Томас Рент», — спокойно ответил железный кулак. «КХМ, КХМ», — поперхнулся Тони. «А твоего отца случайно звали не Уэндилл?» «Именно так, а почему ты заинтересовался этим вопросом?» «Почему? Почему?» От избытка чувств изобретатель вскочил с дивана. «Ты наследник компании Rand Enterprises». Указательный палец шокированного миллиардера указывал на сидящего монаха. «Все верно, я как раз собирался сегодня зайти в главный офис и заявить права на компанию. И ты думаешь, тебя примут с распростертыми объятиями?» С сарказмом спросил Тони. «Да, нет, тебя скорее примут за сумасшедшего и упекут в психушку. Так, пошли со мной». Мужчина чуть ли не за руку повел Рэнда к выходу. «Артур, если пойдете куда-то, то просто сообщи Джарвису, он предупредит охрану». «Хорошо». Реакция изобретателя была немного необычной. Молодому человеку было известно, что Дэн не наследник компании, но он думал, что она небольшая и не особо известная. Хотя это же Марвел. «Афина», — обратился он к виртуальному интеллекту, нацепив очки, капитализация компании Rand Enterprises. $10 700 000, мгновенно ответила помощница. «Сильно. Аустарк Индастрис. $40 300 000. Последняя сумма была более ожидаемой, чем первая, но в то же время, по сравнению с компанией Apple из Старого Мира Артура с капитализацией около $2 триллионов, большого впечатления не производила. Небольшой поиск показал, что основной статьей дохода компании Рэнда является производство различной химии. Но сейчас детище Уэндилла переживает не самые лучшие времена. Из-за пропажи главы и единственного официального наследника, она чуть было не разорилась, но, к счастью, бразды правления смогли принять Джои и Уорд Мичемы, предоставив завещание, которое после недолгого анализа Афины было признано фальшивым. Да, без поддержки Тони, Дэнни там точно делать нечего. Его, скорее всего, даже на порог не пустят или попытаются избавиться. Артур. В комнату стремительно ворвалась Джун с Софией на буксире. «Я проверила свою электронную почту. У меня совсем вылетело из головы наличие у меня учеников, и они очень удивлены разгромленным Дадзи. Мы возвращаемся. Кстати, ты не находил мой телефон?» Юноша порылся в инвентаре и через пару секунд передал китаянке средство связи, которое после включения взорвалось шквалом сообщения о пропущенных. Питер звонил 130 раз. Успела сказать девушка прежде, чем из ее смартфона раздалась мелодия вызова. «Привет, Пит, не тараторь, все уже в порядке. Мы сейчас у Старка». «Нет, не надо приходить, скоро будем в Дадзи». «Хорошо», она сбросила вызов, посмотрев на присутствующих. «Собираемся». «Хорошо, только выход через полчаса, мне надо кое-что сделать». Перед уходом Артур решил распотрошить сейф, изъятый с корабля. Вытащив его из пространственного кармана, он активировал заклинание и, выпуская частицы, разрушил опасную взрывчатку. Сейфовая дверь тоже не устояла перед его напором, и уже через пару минут парень с интересом рассматривал трофей. Его улов составил 5 миллионов долларов, россыпь ювелирки и десяток закладных на приличную сумму. Каких-либо тайных переписок или секретных документов среди бумаг не было, что неудивительно, ведь сейф был изъят с грузового корабля, а не из кабинета мадам Гао. Юноша был уверен, что в комнате старушки хранилось множество интересных вещей, вот только Наташа вряд ли бы легко позволила их свистнуть, а ссориться с щит ему пока не хотелось. Четверть находок отошла Старку за помощь в операции, а остальное он забрал себе, чтобы потом разделить между остальными участниками. А ведь это не самые важные трофеи, взор парня упал на лежащее в инвентаре оружие. Дезинтегрировать предмет, в руках молодой человек держал звездочку мадам Гао. Да, пока система успокаивающе шелестела шестеренками, он извлек катану с драконом и связался со Старком по видеосвязи, используя очки. «Привет, что-то случилось?» Практически тут же ответил Тони. На заднем фоне мелькали различные наряды, поэтому Артур предположил, что его товарищ сейчас в ателье подбирает костюм Денни. «Можно сказать и так, мы возвращаемся». «Постой, а как же отпраздновать? Я тут нашел место, где делают просто обалденную шаурму». Тони в своем репертуаре, Арт улыбнулся своим мыслям. «Это мы обязательно сделаем, но позже. Сейчас Джун хочет вернуться и начать восстановление Дадзи. Но звоню я тебе не совсем по этому поводу. В призовом сейфе я нашел деньги, драгоценности и закладные, так что тебе причитается четверть». «Ау, супер, Старк не собирался отказываться от законных трофеев. Тогда еще парочку катан добавь, хочу повесить их на стену». «Хм, хорошо, добавлю. С парочкой более-менее нового оружия от простых рядовых он сможет с легкостью расстаться. Еще у меня будет просьба. Я оставлю катану с драконом на рукояти, в которой спрятан механизм. Хотелось бы получить ее улучшенную копию. Тебя не затруднит? Нет проблем, оставляй. Артур, чтоб через неделю мы вновь обязательно все собрались и нормально отметили. Ну, если опять какая-нибудь хрень не произойдет, то обязательно так и сделаем». «Отлично, это я записал, поэтому не пытайся соскочить. Джарвис вас выпустит и, если надо, вызовет такси. До встречи, а то тут Денни требуется небольшая помощь с выбором костюма», быстро протараторил мужчина и прервал связь. «Отлично, пойду обрадую Джун, что мы можем выдвигаться». Добавив пару катан к трофеям на столе, Артур направился в центральный зал апартаментов. Глава 161. Дадзи. С возвращением в родные края возникли определенные трудности. И нет, они не были связаны с незаметным уходом из апартаментов Старка. В здании жило множество людей, поэтому никто не обратил внимания, когда четверо героев спокойно пересекли холл и сели в подъехавшие такси, любезно вызванные Джарвисом. «Суки!» Тихо выругалась Джун, когда машина притормозила недалеко от полицейской ленты. Стражи порядка не могли оставить без внимания устроенный ниндзя-погром и оцепили место преступления. Сейчас здесь работали детективы, пытаясь выяснить, что именно произошло в павильоне боевого Дао. «Эх, недолго мне удавалось сохранять анонимность», — сокрушенно покачал головой Артур. «Конечно, нечто подобное рано или поздно произошло бы, но парень все равно был разочарован сложившейся ситуацией. Лучше бы это случилось гораздо позже, например, лет через 50 или 100. «Ты о чем?» – спросил Брюс, покидая такси. «Такое событие не пройдет мимо внимания серьезных игроков. Щит, скорее всего, уже в курсе про ниндзя, напавших на Дадзи. Хм, хотя это даже звучит логично. Особенно, если бы мы были в Китае и лет этак 300 назад. Ну, зато теперь можно меньше париться о тайне личности». Он попытался найти плюсы, вот только минусов было гораздо больше, и самый главный, что знает щит, знает и Гидра. К тому же информация по Камаштли, то, что он до сих пор жив, появилась в открытом доступе. При большом желании теперь можно спокойно вычислить настоящую личность бывшего ликвидатора, а также место, где он теперь обитает. Соответственно, его друзья и возлюбленные тоже могут оказаться под угрозой. Арт окинул внимательным взглядом своих компаньонов, но внезапно пришел к выводу, что не все так плохо. Итак, у нас есть ученый, умеющий превращаться в зеленого монстра, и который несколько лет успешно бегал от военных. Миленькая азиатка, владеющая мистическими техниками. Мутантка, способная менять внешность и считающаяся великолепным бойцом, до потери памяти. Но ведь должны же остаться рефлексы, так что обучить ее будет проще. Его внимание переключилось на Софию Ривен, которая хвостиком шла за Джун. Это явно ненормально, но мне почему-то спокойнее, что они вместе, по крайней мере, в случае нападения им точно будет проще отбиться. Да, если смотреть на ситуацию под таким углом, то теперь их раскрытие не кажется таким уже плохим. Если он верно помнит, то в фильмах про Мстителей Гидра старалась не задевать героев, а если такое и происходило, то по личной инициативе некоторых отдельных личностей, либо, когда происходили глобальные события, вроде запуска трех геликейров, но в таком случае затаившиеся нацисты так смогли бы обо всем узнать. Хм, а ведь можно обратиться к Тони за системами безопасности, да и к самому щиту, если он откажет. Моих навыков должно хватить для проверки техники на сюрпризы на программном уровне, а всякие жучки я смогу вычислить с помощью заклинания. От размышлений Артура отвлекли возмущенные возгласы хозяйки Дадзи. «Допустите меня, я здесь живу, мисс, тогда вам придется пообщаться с детективом Малкинсоном, а затем съездить в участок». Крупный мужчина в полицейской форме отказывался освобождать проход. «Артур, сделай что-нибудь». Джун развернулась с мольбой, глядя на любимого. Она не собиралась тратить практически весь день на разборки с копами, а после такой акции это наверняка произойдет. Эх, сейчас. Он набрал номер агента Колсона, и спустя пару гудков в трубке прозвучал усталый голос Фила. «Надеюсь, за 2 часа с момента нашей последней встречи, ты не успел ввязаться в очередную передрягу». «К счастью, нет, но нужна небольшая помощь с Дадзи». Рука успела разгромить его, и теперь это место оцеплено полицией. «Артур, ты же понимаешь, что после такого вся твоя секретность пошла по...» Секретный агент замолк, подбирая более корректную фразу. «КХМ, не стоит и выеденного яйца, и это даже без вмешательства организации. Просто вся ситуация достаточно серьезная, и умные люди сумеют сложить 2 и 2. Эх, понимаю, и это хорошо, тогда жди подмогу». «Извини, но дел действительно много», – мужчина отключился, завершая разговор. Пока парень ждал подмогу, из здания вышел детектив Малкинсон в сопровождении нескольких полицейских и начал расспрашивать Джуна о произошедшем. Пока что девушка умудрялась отделываться общими фразами, но терпение детектива не было безграничным. Спустя 10 минут он явно начал раздражаться и планировал привлечь свое окружение для большей сговорчивости азиатки и ее подозрительной компании. К счастью, через 5 минут подъехал автомобиль с символикой щита. «Артур, как же я рад тебя видеть!» Из машины вылез довольный Клинт с загипсованной рукой. «Фил успел меня кратко просветить о ситуации, так что я даже рад своему ранению». Обменявшись приветствиями со всеми присутствующими, агент оперативно избавился от навязчивого внимания полицейских, которые, похоже, были готовы применить силу для получения ответов. Бартон приехал не один, а в компании 2 молчаливых оперативников, которые и занялись организационными вопросами, пока Арт делился подробностями о прошедшей операции. За неспешным разговором они наконец попали в павильон. Увидев царившую разруху, Клинт намекнул, что он тут не помощник, помахав загипсованной рукой, а затем тактично свалил, отправившись улаживать бюрократические дела. Внутренние помещения не претерпели больших изменений с момента посещения их молодым человеком, лишь добавились следы работы детективов. Таблички с номерами рядом с проломленными стенами и каплями крови. Вот только его боевая подруга еще не видела устроенного погрома и теперь бродила по помещениям, прикидывая, во сколько ей обойдется ремонт. Вот же сволочи, они слишком легко отделались. Девушка была очень зла, увидев, во что превратилась ее комната. «Они же все умерли», — тактично заметил Брюс. Ученый был спокоен, как удав, но это было действие успокоительного, хранящегося у Артура в инвентаре для подобных случаев. «Вот я и говорю, что легко отделались. Надо бы их воскресить и заставить все это восстанавливать». «Жестоко, но я с ней согласен», — парень был полностью солидарен с любимой. Долбанные ниндзя не ограничились одним поиском. Поняв, что нужной реликвии здесь нет, они не постеснялись вынести ценное оборудование и испортить не слишком ценные и крупногабаритные установки. Безвозвратно потеряны некоторые реагенты, которые использовали Артур и Брюс в своих исследованиях, повреждены питающие кабели, подключенные к реактору, полностью разломан синхрофазотрон для создания Старкониума. Тяжело вздохнув и засучив рукава, парень приступил к уборке. Спустя полчаса общими усилиями их дружная компания смогла привести в относительный порядок несколько жилых комнат, где молодой человек частично разгрузил переполненный инвентарь. Заглянувший Бартон сообщил, что все улажено, и предложил вызвать ремонтников ЩИТ, которые и занимаются такими вопросами, но у Эрта были совсем другие мысли на этот счет, поэтому он отказался. Агент не стал навязываться и отправился в штаб на помощь Филу и Наташе. Может, в качестве огневой поддержки он пока бесполезен, но помощь с оформлением отчетов он в состоянии, плюс сможет узнать подробности от других участников операции. Когда все посторонние ушли, в гости заскочил дружелюбный сосед, дежуривший все это время неподалеку. После краткого знакомства Софии и Паркера, последний был введен в курс событий. Конечно же, в рассказе отсутствовали кровь и насилие, которые могут оказать пагубное влияние на нежную психику подростка. Заверив Человека-паука, что все в порядке и помощь с ремонтом не нужна, он был спроважен домой, а у героев появилось время обсудить план будущего ремонта. Глава 162. Симс. С планированием ремонта получилась полная ерунда. Знакомая фирма, создавшая лабораторию в подвале, конечно, могла бы за это взяться за этот проект, но они делают именно ремонт и перепланировку. Для создания систем безопасности есть другие люди, вот только доверять в этом плане левым персонажам не самая мудрая мысль. С одной стороны, Артур был уверен, что сможет вычислить все жучки, а с другой стороны, зачем ограничиваться полумерами, если у него в друзьях сам оружейный король. Конечно, закладки Старка может оказаться вычислить в сотни раз сложнее, чем от обычных людей. Он замер, осознав, в каком мире живет. Хм, хотя в Марвеле было зашкаливающее количество гениев на квадратный километр. В любом случае, Тони хороший человек и не станет вредить, наверное. Ну и мы с Брюсом дополним защитный арсенал своими игрушками. Парень вспомнил, что Альтрона Старк создал не в одиночку, а при активном участии Биннера. Если он ничего не путает, то Брюс даже имел степень по робототехнике. В голове парня возникла идея прикрутить лазерную турель, и получилось даже набросать примерный алгоритм работы, надежный, но не слишком умный, благодаря поглощенным книгам. Только условия активации нужно завязать на ручное включение во избежание инцидентов. Пока он пытался решить возникшую проблему, остальная часть команды не сидела сложа руки и продолжала уборку помещений. В основном пострадала мебель и некоторые стены, в которых ниндзя руки искали тайник, так что работы хватало на всех. Первая мысль набросать план апгрейда Дадзи на бумаге была сразу отброшена, когда молодой человек вспомнил о наличии у него продвинутого устройства, способного решить возникшую проблему. Для визуализации будущих изменений павильона боевого ДАО, Артур воспользовался своими очками. Афине не потребовалось много времени для сканирования всего доступного пространства, конечно, ее сенсоры были менее совершенны, чем в главном творении Старка, но для выполнения поставленной задачи их вполне хватало. После сканирования перед его взором развернулся виртуальный план дома, в который можно было вносить любые изменения, но прежде, чем их делать, парень связался с изобретателем. «Привет, Арт», – поздоровался миллиардер. «Что-то срочное, а то я немного занят. Прикинь, эти дятлы устроили настоящий цирк, отказываясь общаться со мной и Дэнни. Пытались выставить нас сумасшедшими. Ну не идиоты ли? Сейчас моя команда адвокатов подъедет и объяснит им, насколько они были неправы. Идиоты. А может, привыкли к хорошей жизни и понимают, чем грозит появление официального наследника, вот и цепляются за любую возможность, стараясь оттянуть неизбежное. Может быть, так зачем позвонил? Я планирую переоборудовать Дадзи по последнему слову техники и безопасности, нужно твое содействие. Только у меня ограничение по бюджету 12 миллионов, парень уже успел оценить примерный гешефт, полученный от руки, плюс у него были еще кое-какие сбережения. Причем это не вся доступная сумма. Часть денег была отложена на оборудование и замену мебели, да и на жизнь было немного отложено, плюс акции компании, приносящие прекрасные дивиденды. Маловато, если по последнему слову техники, задумчиво ответил Тони. Знаешь, давай-ка ты подрубишься к Джарвису, он предоставит тебе все мои разработки, а ты сам подберешь, что тебе нужно. «Погоди, сейчас разрешение дам». Звук пропал на пару секунд, а затем вернулся. «Все, пробуй, а я пошел помогать». «Щедро, но сомневаюсь, что мне дан доступ прямо ко всему». Юноша был настроен скептически. «Но мне ли жаловаться? Афина, установи соединение с Джарвисом», — попросил он программу. «Эх, если по последнему слову техники не получится, то хотя бы нормальную систему безопасности установлю. Конечно, любую защиту можно вскрыть, но тут вопрос, сколько времени это займет. Тех же ниндзя достаточно было хотя бы на час задержать, и хрен бы у них что-то вышло». «Приветствую, мистер Филлипс», — вежливо поздоровался и. «Вам дан доступ к личным разработкам мистера Старка. Если будут вопросы, то обращайтесь». «Привет, Джарвис. Спасибо, но вначале я попробую разобраться самостоятельно». Интерфейс был максимально дружелюбен и чем-то напоминал продвинутый редактор из игры Sims, только возможностей по редактированию было гораздо обширнее. Турели летального и нелетального действия, сигнализация, работающая на различных принципах, был даже датчик анализа состава воздуха. К своему удивлению, Артур обнаружил проект, напоминающий оборону в кабинете Фьюри, и его действие также было завязано на виртуальный интеллект и обезвреживание угрозы с помощью подачи нервно-паралитического газа. Большинство представленных позиций являлись средствами активной обороны, но были и более простые, вроде стальных переборок и безопасных комнат. Особенно ему понравился проект с использованием специального нанобетона, который может встраиваться в структуру менее плотного вещества, укрепляя его. Вся его прелесть заключалась в том, что не потребуется ломать стены для установки прочных каркасов в стены здания. Вот только цена немного кусалась, но зато теоретически даже Халк не сможет проломить такую стену с первого раза, если верить компьютерному моделированию. Творческая работа достаточно сильно увлекла парня, и он провозился с ней около полутора часов, прежде чем его созидательную деятельность не прервал грубый тычок по ребрам. Вынырнув из цифрового пространства, Артур обратил внимание на стоящую сбоку недовольную азиатку. «Ну и какого черта ты делаешь? Мы тут сломанные вещи разгребаем, а единственный человек, способный перетаскать их все за один раз, сидит и пялится в стену. Садись рядом, сейчас все покажу. Афина, добавь нового пользователя Джунта и покажи ей мой проект». Артур снял с себя высокотехнологичное устройство и нацепил его на девушку. «Ой, они сжались», — вздрогнула хозяйка Дадзи. «Все в порядке?» — поспешил успокоить ее молодой человек. «Они передают звук через костную проводимость, поэтому должны плотно сидеть». «Здравствуй, Афина», — девушка поздоровалась с представившимся Ви, поражаясь уровню развития технологий. «Давай», — ответила она на предложение обучения. «Так, это надолго. Джун, я пойду помогу остальным. Если хочешь, то можешь вносить правки в проект, но учти, что у нас ограничение в 12 миллионов. Аки, иди». Китаянка окончательно погрузилась в виртуальное пространство, разбираясь с функциями гаджета. Пока его возлюбленная была занята, Арт отправился помогать Брюсу и Софии. Последнюю он решил называть именно так, поскольку на Ривен она теперь не тянет, предпочитая находиться в форме блондинки, не испытывая дискомфорта. Этот вопрос сразу прояснила хозяйка Дадзи, когда узнала о мутантских силах, потерявшей память ученицы. С помощью инвентаря, молодой человек быстро перетаскал все ненужные вещи в главный зал, а затем стал помогать готовить обед. Джун провозилась с новым устройством довольно долго, но к вечеру все же вернулась в мир простых смертных, передав очки обратно своему парню. Посмотрим, что она тут наворотила. Афина, угадав желание владельца, отдельно выделила внесенные изменения. Хм, странно, на некоторые позиции денег мне точно не хватало, но счетчик в 11 миллионов 700 тысяч намекает, что внезапно денег стало хватать. Артур еще раз внимательно прошелся по позициям и понял, что на часть устройств цена осталась та же, вот только общая сумма совсем не сходилась, и если бы не его прокачанный мозг, то он даже не обратил бы на это внимания. «Афина, почему твой калькулятор работает так странно? Он явно неверно рассчитал итоговую сумму. Все расчеты проводились на серверах создателя. Обнаружена ошибка. Общая сумма составляет 20 миллионов 5842 доллара». Ви мгновенно выдала результат, основываясь на прошлых запросах. «Джарвис». Он обратился к единственному возможному виновнику. «Скидка за опт, мистер Филлипс». «Ага». Парень пролистал каталог и внезапно заметил, что часть цен не сходится с той, которую он помнил, причем изменения коснулись не тех устройств, на которые он обращал внимание, а ниже или выше по позициям, ХМ, и цены внезапно скакнули вниз. Да, я обновляю информацию в онлайн-режиме. Афина, покажи-ка мне курс валют. Джарвис, и что же так обрушило рынок, если лазерные датчики стали стоить в 3 раза меньше? Переключаю вас на мистера Старка, спустя 3 секунды раздумий ответил помощник Тони. В ходе разговора изобретатель всячески юлил, но в итоге сдался под напором неоспоримых фактов и признал, что это он приказал снизить цены, но затем смог убедить друга в необходимости такого шага. Все же у юноши были близкие люди, которых надо защищать, и от пары миллионов состояние владельца многомиллиардной корпорации не особо уменьшится, зато мужчина будет уверен в безопасности друзей. «Эх, хорошо, но потом я обязательно тебе отплачу». Парень не выдержал 20-минутной нотации о защите близких и понял, что проще согласиться. «Как дела с Дэнни?» «О, просто прекрасно. Вскоре фирма вернется к законному владельцу, так что сможем отпраздновать. КХМ, только позже, а то Пиппер очень недовольна моей внезапной командировкой. Если хочешь, то потом свяжешься с Дэнни, контакты я тебе пришлю, а сейчас мне пора. До связи». Тони отключился. «Вот и хорошо. Осталось внести правки от Брюса и можно вызывать бригаду строителей из Stark Industries». Размышление Артура прервал писк системы, сигнализирующий о завершении процесса дезинтеграции. Глава 163. Мастер. Что-то она в этот раз очень долго работала, а значит должно быть что-то интересное. От предвкушения Артур потер ладони. Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получено. Опыт рукопашного боя 243. Душа бездны 1. Блок бесцветных кристаллов 152. Книга «Стиль руки». Опыт дезинтеграции плюс 1. Офигеть. Он на пару мгновений потерял дар речи, увидев доставшееся ему великолепие. А циферок-то сколько? Скоро стану настоящим китайским культиватором, подумал молодой человек не без иронии. Парень не забыл, как Нат вытирала им ринг, когда он пытался положиться только на мастерство, безо всяких читерских штучек. Апгрейд – это, конечно, здорово, но нужно принять и осознать новую информацию для ее более полного и правильного применения. Первым делом Арт решил разобраться со знакомыми вещами, получив опыт рукопашного боя и 50 блоков кристаллов, оставив часть про запасы для передачи Джун. Усвоение даже относительно большого количества опыта не принесло особых плюшек, но теперь, если верить полученной информации, ему будет проще контролировать поле боя радиусе 2 метров, буквально чувствуя противников. Что-то я зажрался, раз воспринимаю это обыденностью. Но теперь становится понятным, как старая перечница могла успешно сопротивляться 4 не самых слабых бойцов. Пришло время одного из главных блюд. Юноша извлек книгу «Стиля руки», на обложке которой находился белый отпечаток ладони. Приступим, вместе касания предмет начал рассыпаться частичками света, впитываясь в руку. Информация вливалась в разум широким потоком, поэтому Артур не спешил, усваивая новые знания, в отличие от прошлых поглощений, когда он разом всасывал в себя все, не ловя инсульты только благодаря прокачке душами. Боевые стойки, приемы для рукопашной и для холодного оружия, правильная подготовка тела и разума, даже советы по питанию были, но это было не совсем то, на что он рассчитывал. Его навыки на этом поприще и так были превосходными, приближаясь к истинному мастерству. От книги осталась треть, а Артур испытывал все больше разочарования. В начале его попадания все это было бы гораздо более актуальным, вот только он бы сдох, пытаясь поглотить такой объем разом. Внезапно характер получаемых знаний изменился. Это оно. Молодой человек пришел в восторг, ведь теперь в его сознании вспышками проносились мистические техники. Причем не какой-то урезанный вариант, подобно тому, как он получил заклинание «Глаз гора», а полноценная теория и практика. Книга окончательно впиталась в парня, и он смог выдохнуть с облегчением. Недавнее приключение принесло достойную награду, правда, оно все же взяло свою цену. Его взгляд заскользил вдоль пустых стен, где раньше стояла мебель, а вспомнив, чему подверглись девушки, в его душе начало разгораться пламя ненависти. «Спокойно, Артур», мысленно успокаивал он сам себя, «они живы и здоровы, чего не скажешь о нападавших». Сделав дыхательные упражнения, юноша смог привести свои чувства и мысли в порядок и приступить к распаковке следующего подарка. Мерзость, возникшая в руках душа бездны, чуть было не отправилась в полет в ближайшее окно, но он смог удержать себя в руках. Вот уж действительно душа бездны. На ладони покоился крупный черно-фиолетовый склизкий шар, с которого непрерывным потоком стекала черная мерзкая жижа, исчезая в метре от пола, потому что превращалась в хлопья невесомого пепла. Увиденное заставило вспомнить трансформацию мадам Гая и явно не сулило ничего хорошего. Да ну нахрен, шар исчез в инвентаре. Интуиция кричала, что ничего хорошего от поглощения ждать не стоит, и парень решил прислушаться к своим чувствам, а не гнаться за силой, надеясь на удачу. К тому же у меня полно других трофеев, которые в сумме должны дать не меньше, чем эта стрёмная штука. Молодой человек, как одержимый, начал разбираться с оружием, взятым у ниндзя. Помимо стандартных катан, которыми никого не удивишь, были и более экзотичные орудия. Сай, посохи, нунчаки. Я, словно грабанул черепашек ниндзя. Эти мысли вызвали у него невольную улыбку. Несмотря на не самый богатый выбор, все предметы не были новыми и им явно пользовались довольно длительное время, поэтому от количества очков опыта в глазах начало рябить. Рукопашный бой. Макс. Получена способность мастер боевых искусств. Теперь пользователю доступно любое боевое искусство при подключении к ментальному плану. Отлично, осталось понять, как получить это подключение, задумался он. С определением ментальный план был относительно проще, поскольку этот термин прочно ассоциировался с разумом, особенно, если вспомнить новеллы из прошлого мира Артура. Надеюсь, для подключения не требуется какое-нибудь заковыристое заклинание, хотя от системы всякого можно ожидать. Сейчас он не ощущал себя несравненным мастером. Да, он много знал благодаря полученным очкам опыта, но точно не все. Следующие полчаса прошли в попытках узнать стиль боя, о котором он еще не слышал. Например, легендарный стиль Бэтмена, являющийся квинтэссенцией 127 боевых стилей. Старания были тщетны, и никаких новых знаний не появилось. Эх, может это из-за того, что это выдуманный стиль. Ну, раз с подключением к ментальному плану ничего не вышло, а система не спешит меня баловать нормальной справкой, то займусь известными вещами. Мистические техники руки были довольно любопытными, но главное, он теперь понимал принципы построения заклинаний на основе жизненной энергии. Пульс жизни, с этими словами от тела разошлась неосязаемая волна, которая, вернувшись, показала всех крупных живых существ в ближайших 200 метрах. Черт, Артур схватился за голову. Хорошо, что я минимум энергии вложил. Мегаполис, точно не место для подобного поиска, а вот для безлюдной местности эта техника подойдет идеально. Если я все верно рассчитал, то с помощью нее я смогу спокойно охватить километров 15, если не большие. Вот только нафига, разбираясь с доставшимся богатством, юноша пришел к выводу, что для поиска ниндзя Рэнд пользовался аналогом радара, а не сонара. Узкая полоса внимания перемещалась в некотором радиусе от пользователя, отмечая живых существ, но при этом была практически неосязаемой. Хаем, чтобы еще попробовать, меч. Его первым желанием было попробовать аналог защитной ауры, но у него и так была отличная сопротивляемость урону, благодаря усиленному телу и способности от Джаггернаута, поэтому он решил попробовать что-нибудь атакующее. Энергия медленно обволакивала его руку, превращаясь в метровый синий клинок, чем-то напоминающий оружие протасов из игры StarCraft. Даже цвет был похож. Вот только создание отнимало приличную долю концентрации, поскольку требовалось создать энергетические узлы для поддержки конструкции, а также задать свойства режущим кромкам. Лезвие было достаточно мощным и крепким, но жрало энергию, как не в себя, просто на свое поддержание без активных действий. По крайней мере, так должно было быть. Артур совсем не чувствовал оттока ци, частицы лишь немного ускорили свой хоровод, поддерживая необходимый уровень энергии. Та же мадам Гая вряд ли была способна поддерживать эту прожорливую технику больше 5 минут, поэтому использовала доступные ресурсы более рационально, ограничиваясь исцелением, щитом, ускорением реакции, отслеживанием окружающей обстановки и, конечно же, не забывала усиливать свои удары. Немного подумав, парень пришел к выводу, что пока он не превышает некий предел энергии, оружие может существовать бесконечно долго, поэтому оно прекрасно подойдет ему, если не станет слишком прожорливым в бою. От дальнейших опытов его отвлекла подошедшая Джун, предупредившая, что уже ночью пора спать. К счастью или несчастью, в родных стенах девушка чувствовала себя в большей безопасности, поэтому очередной совместной ночевки с двумя красотками не было. Глава 164. негостеприимный хозяин. Утром Артур занялся скармливанием блоков энергии своей любимой небольшой тренировкой. Брюс в это время вносил правки в проект, добавив специальные крепежи для лабораторного оборудования, идущую по периметру трубу миниатюрного ускорителя частиц, а также заменил предложенную парнем сейфовую дверь для входа в подвал на еще более мощную с продвинутым биометрическим сканером. Ученого задело то, что ниндзя слишком быстро взломали предыдущую, вынеся все установки. Согласование обновленного проекта со изобретателем не заняло много времени, и уже через пару часов к Дадзи подъехала одна из бригад строителей с тяжелой техникой, которых оторвали от постройки башни Старка. Тони без проблем смог выделить часть людей, поскольку темпы возведения и так были прекрасными. К тому же, что такое три этажа не самого большого здания по сравнению даже с одним этажом небоскреба, строящегося по последнему слову техники, из собственной сборочной линии со множеством модулей. Прибывшие рабочие прекрасно знали свое дело и оперативно приступили к укреплению фундамента нанобетоном, параллельно вывозя ненужные вещи, любезно перетащенные в центральный зал. Бригадир периодически сверялся с интерактивным планом, отправляя людей на другие работы, оптимизируя труд. «Джун, ты точно справишься?» – в очередной раз спросил Артур. Перед уходом ему и Софии предстояла поездка в один примечательный особняк, расположенный на окраине Нью-Йорка. «Заканчивай», — возмутилась девушка, — «я уже не маленькая, к тому же со мной останется Брюс. В прошлый раз он тоже с тобой был. Тогда с нами не было кучи народа, и нападение было слишком неожиданным. Как будто оно бывает другим. Черт, все равно ехать надо». Размышляя о случившемся, он пришел к выводу, что повторного нападения пока ждать не стоит, поскольку азиатка права, говоря про большое количество людей. Плюс ко всему этому, щит уже установил слежку за Дадзи. Двух наблюдателей Арт смог засечь с помощью заклинания, причем агенты разместились в радиусе работы всевидящего заклинания, который стажер ранее озвучивал директору и Филу. «Слушай, а профессор ей точно сможет помочь?» – уточнила девушка, глядя на сидящую на диване мутантку, к которой начала испытывать довольно сильную привязанность после морального потрясения. «Он телепат, так что поможет», — уверенно ответил парень, просматривая инвентарь в поисках вещей, которые могут пригодиться Джун и Брюсу в ближайшем времени, пока его не будет. «Хаэм, ты думаешь, он сможет вернуть ей память? Вот как раз этого мне бы не хотелось. Она все же действительно террористка. Просто хочу удостовериться, что она внезапно все не вспомнит и не решит нас прирезать. Сомневаюсь, вряд ли она именно за этим к нам пришла, ведь шансы у нее были, особенно, когда ты уходил». Джун еще раз взглянула на Софию, которая сейчас больше напоминала юную девушку, только начавшую познавать окружающий мир. Она не стала глупой, но социальные навыки явно пострадали. Артур тяжело вздохнул, он уже размышлял о причинах, побудивших одну из самых известных антигероинь Марвел внедриться в его ближайшее окружение. Пришло время озвучить свои мысли. «Ну, на самом деле, я думаю, что к нам она пришла из-за меня». Фил рассказывал, что чувствовал слежку, пока разгребал проблемы в Сан-Франциско, но он высокопоставленный агент и так просто к нему не подобраться при всем желании, а вот к приближенному стажеру, запросто. Щит куда-то запрятал ее босса, лишив его сил, вот Ривен и решила выяснить, куда именно. И, кстати, до того, как я спас Софию, я тоже пару раз ощутил слежку, но мои навыки совсем не помогли найти наблюдателя, а ее навыки идеально помогают раствориться в толпе, хотя это могли быть и ниндзя. А ты не думаешь, что она действительно могла прийти обучаться? Китаянка до сих пор не верила в преступные мотивы воскрешенной ученицы. Тогда бы она могла записаться к тебе в группу, а не выставлять себя жертвой нападения бандитов. С ними она спокойно могла справиться одной левой, если учесть, что нам с Дэн не пришлось попотеть при ее мягком захвате. «Вы закончили меня обсуждать?» – громко спросила Мистик. «Может, я и потеряла память, но слух у меня точно не ухудшился». «Извини», – хором ответили Джун и Артур, почувствовав себя очень неловко, увлекшись спором. «Ладно, скоро приедет такси, так что не стоит заставлять водителя ждать». «Погоди, а это что?» Он не переставал рыться в инвентаре и внезапно наткнулся на один примечательный предмет. Через секунду у него в руках возник толстый блокнот со множеством записей и рисунков. «Это же... О, а я боялась, что его могли уничтожить», — сказала обрадованная азиатка. «Помнишь, ты меня просил написать методичку по используемым мной техникам?» Вот это она, я даже картинки нарисовала, вау. Спасибо, Джун. Парень подошел к ней и нежно поцеловал. Молодой человек совсем забыл о своей просьбе. Теперь при желании после отката дезинтегратора можно изучить две техники, хотя тут тоже все относительно, ведь он и так может самостоятельно во всем разобраться, если приложит усилия в этом направлении. К тому же вдруг он захочет изучить что-нибудь более полезное, но не сможет из-за ограничения на изучаемые направления, лучше уж использовать способности системы для получения скучных, но полезных знаний, подобно программированию или работы с электроникой, а не для боевых искусств. Учитывая, что он и так в них неплох и у него есть аналогичные способности, повторяющие эффекты записанных техник, Артур и София погрузились в подъехавшие такси и поехали в школу для одаренных подростков имени Чарльза Ксавье. Высадившись у ворот особняка, парень нажал кнопку вызова, но ничего не произошло. Странно. Повторное нажатие привело к аналогичному результату. «А там точно кто-нибудь есть?» – спросила София. «Сегодня выходной. Должен быть», – растерянно ответил он. «Черт, надеюсь, опять какая-нибудь хрень не произойдет. Такое молчание явно не сулит ничего хорошего». Еще несколько нажатий все же привели к результату, но совсем не к тому, на который рассчитывал Артур. «Заебал, проваливай», – из динамика раздался грубый мужской голос с рычащими нотками. «Черт, это Логан», молодой человек расстроенно пнул ограду. София вопросительно посмотрела на своего спутника. «Он не любит правительственных агентов, а я один из них, скрывать этот факт биографии Арт не видел смысла с учетом того, что они успели пережить, да и по обмолвкам его друзей девушка спокойно могла догадаться, и сильно не любит, при нашей встрече он мне кисть отчекрыжил, правда, я тогда сам накосячил». Хотя не сказать, что до такой степени, ау, и что же делать? Мутантка понимала, что без осмотра специалиста ее не примут окончательно, учитывая прошлую деятельность. Самое странное, для бывшей шпионки это казалось очень важным. Отношение Джун подкупало, хоть и выглядело немного смущающе, особенно, когда она спала вместе с ней и Артуром. Боевая азиатка была крайне активной во сне, поэтому обнимала первый попавшийся под руки предмет, которым тогда оказалась потерявшая память девушка. Пробовать до победного, он был настроен решительно. Глава 165. Вызов. Через некоторое время постоянных звонков по интеркому из-за деревьев, окружающих особняк, показалась фигура Логана, неспешно идущая к настойчивым посетителям. «Я же сказал, проваливай, и подружку свою прихвати, хотя я могу помочь тебе найти выход», Росомаха размял кулаки, встав вплотную к воротам. «Нам нужна помощь профессора», – начал говорить Артур, но был грубо прерван. «Профессор в отъезде, и ты, похоже, не понял, что я тебе только что сказал. Совсем мозг на службе атрофировался. Да, да что этот урод себе позволяет? Я, может, и работаю на щит, хотя назвать это полноценной работой можно с большой натяжкой, но точно не давал повода для столь грубого приема. В прошлый раз было простое недоразумение, в ходе которого серьезно пострадал только я. Если у него и были когда-то терки с правительственными агентами, то это не повод переносить свою ненависть на всех. К тому же я помог спасти мальца, умеющего блокировать силы мутантов, и Китти в Сан-Франциско. Разве это не заслуживает хотя бы минимальной благодарности? Парень начал приближаться к точке кипения. Еще и Чарльз куда-то уехал, хотя у меня есть определенные догадки. Черт, мне в любом случае нужна помощь телепата. Может, в школе все же есть кто-нибудь с нужными способностями? Мужчина втянул носом воздух и застыл, уставившись на спутницу надоедливого гостя, но все же сумел совладать с собой. Мистик, а ты какого черта здесь забыла? Тем более в компании с этим. Он заслонил собой немного напуганную девушку, которая рассчитывала на более радушный прием в месте, где, по словам ее друга, ей смогут помочь. Потому что ей нужна помощь профессора или другого телепата. Кстати, попробуешь еще раз оскорбить меня, и я тебя изобью. Артуру надоело поведение оппонента. Какого черта он вообще постоянно сидит у телефона, да еще и у интеркома? Буквально с любым другим мутантом из этой школы получилось бы договориться без проблем. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся Росомаха, схватившись за живот. А силенок-то хватит? Помню, в прошлый раз кто-то остался без культяпки. Ха-ха-ха-ха, точнее с ней, широкая улыбка мужчины напоминала звериный оскал, про то, что кому-то там нужна была помощь, он уже и думать забыл. Пиздец ему, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. К тому же, Джеймс явно подвержен звериным инстинктам, значит, надо показать Шавке ее место. Эти мысли мгновенно пронеслись в сознании молодого человека, пока он вплотную приблизился к разделяющей их преграде, неотрывно сверля переносицу Лагана. Пары миллисекунд хватило парню для разгона частиц до нужного уровня, еще столько же, чтобы просунуть сквозь прутья ворот руку, крепко вцепившись в плечо Хоулитта. Чувство опасности мужчины взвыло, сигнализируя о неприятностях, но он даже не успел сдвинуться с места, как его голова встретилась с остальным препятствием. Бум! Мелодичный звук разнесся по окрестностям, навевая воспоминания о службах в буддийских храмах. Шорх! Адаматиевые лезвия тут же выдвинулись из костяшек мутанта, разрывая плоть, в попытке добраться до противника, но атаковавший юноша сделал шаг назад, избегая урона, чего не скажешь о прутьях ворот, которые когти даже не заметили спокойно разрезав. Росомаха встряхнул головой, окончательно прогоняя шум из ушей. «Если ты понимаешь только язык силы, то я совсем не против сразиться с тобой». Артур был полностью спокоен, готовый к продолжению схватки. «Хех», Лаган втянул когти, выпрямившись. «Если я вновь одержу победу, то ты забудешь о дороге в это место». Мужчина пару раз тапнул по наручным часам и ворота, точнее их остатки, неспешно разъехались, открывая путь на территорию школы. «Черт, как же вся эта ситуация отдает мангой в стиле Синин. Хм, хотя я же в супергеройском фильме, ну, или в комиксе». Небольшая встряска явно вернула мозги мутанта на место, теперь он бы вполне мог выслушать гостя и проникнуться проблемой мистик без мордобоя. Но Артуру самому хотелось испытать свои силы после многочисленных апгрейдов, а перед ним сейчас был практически идеальный кандидат, с которым он уже сражался, и который имеет вековой опыт схваток и великолепную регенерацию. В крайнем случае, если я все же умудрюсь слить бой, то про Софию он не говорил ни слова, к тому же она не правительственный агент, его просто ни свои не поймут, если он откажет ей в помощи. Если выиграю я, то ты перестанешь вести себя, как мудак. Он встал напротив Росомахи, который оказался выше на полголовы. Хех, это мы еще посмотрим. За мной. Джеймс развернулся и направился вглубь парка, не дожидаясь гостей. Последние несколько недель для Хоулитта превратились в нескончаемый кошмар после внезапного отъезда профессора, который впервые за многие годы решил взять отпуск и рвануть куда-то в Непал, спихнув школу на своих подчиненных. Честно, учителя старались изо всех сил, но это же подростки. Причем не простые, а с паранормальными силами. Раньше практически любые мелкие конфликты удавалось гасить в зародыше, потому что Чарльз отслеживал эмоциональное состояние всех подопечных в фоновом режиме, а теперь такой халявы не было. Временами Джеймсу хотелось наорать на этих мелких засранцев, которые могли не поделить компьютер и устроить драку. Нет, вы не подумайте, для участников бой был больше шуточный, а не всерьез, вот только подпаленным, оледеневшим или покрытым слизью стенам этого не объяснишь. В последнее время Лагана спасала безопасная комната, где он мог выпустить пар, но и она иногда не могла справиться со зверевшим учителем физкультуры. Через пару минут неспешного шага их компания вышла к вычурной статуе ангела в глубине парка. На всем протяжении пути Артур чувствовал на себе любопытные взгляды учащихся пансионата, которые выбрались на улицу в этот прекрасный солнечный день. К счастью, окружающие не спешили совать свой нос не в свое дело. «Учитель!» — воскликнули застигнутые на горячем подростки, которые выбрали это место для уединения. Взору троицы предстали незнакомые мутанты. Девушка была вся покрыта короткой шерсткой, чем-то напоминая кошку, а вот ее спутник был на первый взгляд нормальный. Нормальный, пока молодой человек не обратил внимания на короткие загнутые рожки, выбивающиеся из шевелюры. «Саймон, Дженнифер, неделю без интернета. Арара, я предупрежу, а теперь брысь отсюда». Ученики вскочили и оперативно убежали в направлении главного здания. Думаю, не лучшее решение лишать подростков в самом разгаре пубертатного периода одного из развлечений, заметил Артур, проследив взглядом за улепетывающей парочкой. «Ты меня еще поучи». Росомаха нажал пару раз на коммуникатор, и статуя сдвинулась с места, открывая секретный проход, куда вошел мужчина, поманив за собой посетителей. Путь привел компанию к небольшому помещению с лифтом, который спустил их куда-то под землю. «Без глупостей. Здесь повсюду системы наблюдения и ловушки», — сказал Лаган, указав на камеру под потолком, которая медленно обшаривала окружающее пространство, когда они покинули лифт. «Хм, грамотно сделано», — подумал юноша, следуя за сопровождающим. Не было ни одной слепой зоны, и камеры явно были непростые, передавая изображение во множестве диапазонов. Плюс, не стоило исключать и другие датчики, вроде лазерных или давления. Коридор вывел их к огромным воротам, которые Артур уже видел, когда демонстрировал свои способности профессору. За ними скрывалась опасная комната. Глава 166. Нападение. «Надеюсь, ты готов», — сказал Логан, сбрасывая с себя свитер и отстегнув коммуникатор, когда они вошли в огромное помещение с высоким потолком. Мутант не собирался запускать симуляцию и выбрал это место, потому что здесь их точно не побеспокоят любопытные студенты, а другие учителя знают о его ситуации и не мешают выпускать пар. «Всегда готов», — усмехнулся Артур, вставая в боевую стойку. Справа, в сознании парня, вспыхнул образ атакующего Росомахи, поэтому ему без труда удалось уклониться. Еще пара ударов мужчины также попали в молоко, а герой радовался приобретенной способности по контролю пространства. «Сражайся!» — воскликнул противник, выпустив, а затем убрав когти. Ему хотелось устроить обыкновенный мордобой, а не смертоубийство. «Ну раз ты так просишь», молодой человек тут же сорвался в атаку, усилив себя энергией. В отличие от прошлого раза, Артур не без удовольствия отмечал возросшую скорость и мастерство. Благодаря этому ему с относительной легкостью удавалось избегать опасных ударов и при этом атаковать самому. Хм, а если так, небольшая концентрация и энергия усиливает пленку подкожного щита. Бам! Он подставился под очередной удар, чтобы отлететь на 2 метра вглубь помещения. Росомаха остановился, удивленно глядя на отлетевшего спарринг-партнера, который до этого момента успешно противостоял ему, и даже смог разбить губу, но это на самом деле ерунда, ведь усиленная регенерация мгновенно справилась с ранением. «Ты как?» «В норме», — ответил юноша, восстанавливая равновесие. Удар Логана не нанес ему совершенно никакого урона, вот только у него совсем вылетело из головы, что он хоть и стал довольно сильным и прочным, но все еще оставался легким. «К счастью, у меня есть решение этой проблемы. Хоть по вертикальным поверхностям вряд ли получится ходить, но не отлетать после каждого удара, легко. А всего-то и надо направить немного энергии для сцепления с полом». Бам! Их кулаки столкнулись в воздухе. «Ха-ха-ха-ха!» Радостно рассмеялся мутант, почувствовав кураж сражения. Наконец-то достойный соперник. Их битва обещала стать легендарной, но все вылилось в простой брутальный мордобой без грамма тактики. Они даже уклоняться не особо пытались, словно в сценах из старых сериалов с Чаком Норрисом. Разве это удар? Вот удар. Теперь Арт оставался на месте после могучих ударов Росомахи, а сам мужчина не отлетал, благодаря скелету из адамантия, добавляющему ему приличный вес.